Часть седьмая. Светите. Жизнь на другой частоте. Как ни парадоксально звучит, но чем сильнее ты любишь самого себя, чувствуешь свое истинное «я», тем больше мир отвечает тебе взаимностью. Так как познание внутреннего источника энергии приводит к пониманию источника всего сущего, осознанию невидимых связей, в которых ты — часть и целое одновременно. Уверена, каждый из вас хотя бы раз в жизни испытывал этот глубинный контакт с чем-то гораздо большим, чем вы сами. Это можно назвать духовным переживанием или опытом, когда вам удавалось выйти за пределы телесных ощущений и ментального восприятия реальности. Возможно, в этот момент рядом с вами был любимый человек или ваша семья. А может, вы были один на один с природой, местом силы, или созерцали шедевры мирового искусства. И чем больше вы испытали таких озарений, тем сильнее становилась уверенность, что Вселенная может буквально вести вас за руку и подсказывать направление, посылать недвусмысленные знаки. Только разрешите себе это. Волшебное чувство, не так ли? Но не каждый может себе позволить жить как в сказке, постоянно находиться в потоке любви и радости. Все дело в частоте вибраций, на которых живет человек. Мы уже знаем, как блоки в энергии рода, в теле, эмоциях и сознании могут становиться помехой на пути к здоровью и благополучию. Можно представить, что каждый из нас — маленькая антенна, задача которой не только прием информации, но и ее передача. На что она настроена? Что именно она будет ловить и какую частоту транслировать, зависит от нашего выбора. Я обратила внимание, что люди склонны больше копаться в своих проблемах и недостатках, чем просто отказаться от них и подняться выше, к свету. Будто в них вшит вирус страха быть счастливыми, и они находятся в постоянном ожидании подвоха от жизни. «А вдруг меня накажут?» За хорошее нужно всегда платить большую цену. У меня нет права на счастливую жизнь. Расскажу вам замечательную притчу. Одна женщина пришла к Будде и сделала ему подношение — чашу с молоком. «Будда, прими молоко в дар». Он спросил ее: «Ты что-то хочешь от меня?» «Как ты мог такое подумать? Я от всего сердца». «Это природа человека. Проси без стеснения», — ответил он. «Я хочу счастья», — со слезами взмолилась женщина. «Я хочу счастья» — три слова. «Я» — это эго, от него многие проблемы человека. «Хочу» — желание. От них тоже страдают люди. «Убери «я» и «хочу», и у тебя останется твое счастье», — ответил Будда женщине. Я тоже когда-то испытывала подобные сомнения, находясь в поиске себя и смысла жизни. Как подтверждение собственным страхам, я встречала на своем пути таких же искателей счастья. Эти люди переходили от одного духовного учителя к другому, погружались в практики и медитации, поглощали тонны духовной, эзотерической и психологической литературы, забирались в места силы, объехали полмира. Везде они получали примерно одинаковые ответы: «Прощай, люби и принимай». Но счастье почему-то внутри не прибавлялось. Возможно, они хотели услышать другие советы и не верили, что все настолько просто. Счастье внутри нас и всегда с нами. А секретного ингредиента, который так манит своей загадочностью и перспективами решить все проблемы одним махом, на самом деле не существует. Вернее, он заключен в одном лишь маленьком нюансе — нашем фокусе. Куда мы направляем наше внимание, туда устремляется вся энергия. Причем не только наша телесная, но и вообще любая, которая нас окружает. Люди устраивают длительные ретриты, тратят годы жизни, и все ради осознания такой мелочи? С недоверием спросят некоторые из вас. На самом деле я считаю, что все эти поиски не напрасны. Они часть нашего развития в глобальном смысле. Не начав движение, действие, то есть практику, можно застрять на одном месте, и путь будет не пройден. Поэтому даже ошибки и тупики всегда идут на пользу. Мы так устроены или задуманы, что, попадая в тело, будучи энергией, преодолеваем множество препятствий, чтобы снова выйти за пределы своих же физических ограничений. Мы не можем проскочить или хакнуть какой-то из этапов развития, как в компьютерной игре. Хотя и там это сделать тоже непросто, есть свои законы. Но, осознав правила, мы можем влиять на состояние энергии через управление своей земной оболочкой. На самом деле все очень мудро устроено. Когда мы рождаемся, наша задача — овладеть в совершенстве своим телом, стать его виртуозным пользователем. Это как изучение базовых навыков вождения. Тебе не дадут водительские права, если ты не усвоишь элементарных правил движения и устройства автомобиля. А дальше ты можешь стать либо первоклассным пилотом спортивного болида, либо всю жизнь оставаться чайником, который сам не получает удовольствия от вождения и становится на дороге помехой для других. Потому что к телу можно относиться по-разному. Просто как к инструменту для выживания, выкачивать из него безжалостно все до последнего. Или же осознать безграничность его ресурсов. Выстроить сотрудничество и взаимопонимание такого уровня, чтобы не быть вечным рабом, лечить болезни и обеспечивать внешний тюнинг, а наслаждаться жизнью, в которой нет ограничений и страданий. Но до тех пор, пока в теле есть блоки, мы никогда не сможем подняться выше его вибраций к более тонким субстанциям. Оно будет клеткой, в которой человек вынужден страдать, до конца жизни быть заложником этой оболочки. Вы уже знаете, как выйти из замкнутого круга. Это просто. Осознанно изменили темп дыхания, освободили себя таким образом от лишнего напряжения, расправили спину, улыбнулись, направили фокус внимания на решение любой задачи. И все. Вы уже вошли в поток, где тело тоже меняется, подстраиваясь под новые параметры. На первом этапе нашего развития соматика помогает достичь многих успехов в материальном мире. Но затем мы становимся больше, чем телесное воплощение, и уже другого плана энергия начинает работать в нашей жизни. Обратите внимание, насколько гармонично выглядят люди с высоким уровнем духовной энергии. Красота и внутреннее свечение, независимо от возраста, мягкая мимика, живой взгляд, излучающий любовь, согласованность мыслей, чувств и поступков, высокий уровень жизненной энергии и позитива. Мне довелось повстречать таких как среди высших наставников, проводников божественных сил, так и среди простых людей, далеких от подобных знаний. Путь у них разный, но всех объединяет конечный выбор — свет, который они излучают и дарят другим. Тело — наш мостик между сознанием и душой. Когда я научилась его строить и перемещаться по нему сама, то проработала множество собственных блоков и ограничений. И теперь я помогаю другим подняться до следующего уровня души через чувственный диалог с телом. Удивительно, но на моих сеансах и тренингах часто происходит так, что я лучше слышу и чувствую человека, чем он сам. Когда я стала проводником и посредником между телами и душами людей, я увидела, что в детстве, в 5 лет, я знала одну простую истину. Мы все — бесконечный поток энергии. Но я еще не понимала, что телесное воплощение — это часть нашего пути, а мы гораздо больше этой оболочки. И только в этом контексте надо смотреть на людей и всех живых существ. Мы часто пытаемся мысленно вернуть ушедших близких и любимых, не хотим принимать смерть. Наше эго требует придать им привычную внешнюю форму, какими мы хотим их видеть, а не тем, чем они являются на самом деле. Но как только мы расширяем свое восприятие, то больше нет сомнений и грусти. мы существовали до земной жизни и останемся быть после нее. Поэтому я совершенно не сомневаюсь и чувствую, что моя любимая бабушка живет в моем сердце, и она всегда молодая. Нам под силу перезагрузить нашу систему, очистить себя на всех уровнях, чтобы неэффективные программы перестали на нас воздействовать. А мы стали свободными, когда тело и душа живут в унисон. Мы в буквальном смысле обнуляем не только нейронные связи нашего мозга, но и информацию на тонких энергетических уровнях. Чистота энергии — это наш осознанный выбор, такой простой и не всем очевидный. Каждый может при желании запрограммировать свое тело и сознание на другие вибрации. Наш собственный внутренний свет способен исцелить не только нас самих, но, что важно, окружающую реальность. Как же это осуществить незамедлительно? Несмотря на сложные времена или неприятные ситуации, всегда обращаться к своему духовному ресурсу. Для кого-то это искренняя молитва, для другого — просто мысли о хорошем, чувство благодарности за все, что дано, вера в добро и любовь. Это похоже на то, когда мы берем чистый холст, на котором сможем создать совершенно другую картину. И прямо сейчас предлагаю вам попробовать сделать подобное. Упражнение «Переписываем историю своей жизни». Возьмите чистый лист бумаги, ручку, холст или плотную бумагу и краски. Останьтесь наедине с собой, отключите телефон, уберите все, что может вас отвлекать. Включите тихую медитативную музыку. Настройтесь на свой внутренний мир. На листе от руки напишите историю вашей жизни, как если бы ее рассказывала ваша мудрая душа, а не сознание или мозг, который помнит просто события и факты биографии, окрашенные разными эмоциями. Начните повествование с момента, когда душа приняла решение воплотиться в этом мире, в вашем роду, именно у таких родителей и именно в таком теле. Распишите, почему она выбрала этот путь, какие задачи поставила перед собой. Вспомните самые важные и судьбоносные повороты в вашей жизни. Найдите эту связь и закономерность, когда вы ощущали, что вас ведут свыше. Вероятно, вы найдете причины и осознаете, куда направляла и продолжает вести ниточка вашей души. Более подробно остановитесь на описании той точки, в которой вы находитесь на жизненном отрезке здесь и сейчас. Проведите в вашем воображении линию, которая соединяет ваши прошлые воплощения, настоящее и будущее. Создайте открытый финал, где возможно любое развитие событий и выбор направления, но только в позитивном ключе. А теперь возьмите холст или плотную бумагу и любые яркие краски на ваш вкус. Нарисуйте новую картину вашей счастливой жизни глазами души. Навыки рисования вам не понадобятся. Это медитация, в которой вы берете сюжет не из головы, а напрямую из источника, где творите не вы, а ваша энергия. Картина может получиться, например, в виде яркого пятна из узоров, смысл которых будет понятен только вам. Обязательно поместите ваш шедевр на видное место, туда, куда чаще всего падает взгляд. Так ваше подсознание будет получать сигнал для реальных изменений в жизни. Во время выполнения такого рода практик многих начинают одолевать сомнения, накатывает скепсис. Ваша задача — преодолеть подобные мысли. От больших изменений в жизни нас зачастую отделяют простые, банальные шаги. И все дело не в самих практиках, а в нашей вере в энергию, которую мы вкладываем в эти действия. Ваша улыбка, доброе слово, любовь, забота о других, доброжелательность и принятие — первый шаг к открытию духовного уровня. Он создает заряд для благоприятных событий не только в вашей жизни и семье, но и для других людей, новых поколений. Я знаю, что это реальность, которая под силу каждому из нас. Каждый раз на моих занятиях случаются чудеса. Я наблюдаю, как люди начинают светиться изнутри, как просыпается в них давно забытая любовь, открывается сердце. Это происходит благодаря присоединению к источнику. Однажды на телесные практики пришли мои выпускницы, которые проходили программы ранее и уже практиковали работу с другими людьми. Я всегда приглашаю своих учеников для общения и обмена опытом. Пока остальная группа новичков трудилась над заданием, мы уселись втроем на пол и стали просто тихо разговаривать, чтобы никого не отвлекать. Я уже не помню, о чем была наша беседа, но мы больше обменивались состоянием и слушали друг друга сердцем, а не словами. Через какое-то время я обнаружила, что вокруг нас уже сидела вся моя группа. Все почувствовали, насколько глубоко мы вошли в транс и общались на более тонком уровне. Они просто молчали, но их лица выражали самое настоящее глубинное расслабление, при котором и открывается поток любви и радости. Вокруг меня были настоящие лица. Их глаза излучали свет и тепло души. Мы буквально дышали в унисон. Атмосфера наполнилась осязаемой энергией любви. Мы обнимали друг друга сердцами. Это было настолько красиво, что у многих текли по щекам слезы. Такие чистые эмоции мало где можно ощутить в обычной жизни. Для многих это был первый опыт выхода на уровень души и такого единения. Возможно, в тот момент они не осознавали, что соприкоснулись с источником безусловной любви, соединились с энергией других, пространства и чем-то большим. Благодаря работе с людьми и практикам, такие ситуации в моей жизни происходят часто, но я не перестаю удивляться и восхищаться этими открытиями. Разговор сердца с сердцем становится естественным способом общения. Так ты проникаешь в самую суть человеческой души, минуя блоки, способы защиты и социальные маски. В этом контакте нет ожиданий и оценок ума. И да, снова телесные практики и медитации приходят нам на помощь, тренируя эту способность видеть сердцем. Расскажу один забавный случай. Я ехала за рулем по незнакомому району и заблудилась в совершенно одинаковых улочках. Был поздний осенний вечер, на улице стемнело и уныло лил дождь. Я чувствовала усталость и небольшое раздражение, что так долго добиралась по бесконечным московским пробкам. На этой почве я нарушила правила дорожного движения, пересекла две сплошные полосы в попытке вырваться из этого плена. Дальше все как по сценарию. Прямо за мной оказываются сотрудники ГАИ. Они меня останавливают, забирают документы и приглашают к себе в машину. Главный мне начинает говорить, что все, права забираем, оспаривать будете в суде. Я понимаю, что у меня совершенно нет сил оправдываться и спорить. И денег наличными тоже нет, откупиться не получится. А гаишник продолжает нагнетать атмосферу. Тогда я беру себя в руки, настраиваюсь на состояние принятия и совершенно спокойно отвечаю, что, мол, признаю свою ошибку, устала, день выдался тяжелым, так еще вечер обещает быть незабываемым. Сотрудник ГАИ смотрит на меня внимательно и протягивает документы обратно. «Знаешь, — говорит, — есть две категории людей — хорошие и говно. Так вот, нормальных людей мы всегда отпускаем, а те, кто говно по жизни, мы еще больше натягиваем». «Спасибо, — отвечаю я, — и медленно отползаю к своей машине с новым пониманием жизни. В этом незатейливом, но очень жизненном сюжете суть вселенских законов, которые не все могут осознать, но совершенно точно их чувствует каждое живое существо. Внутри этой матрицы все люди и события тесно связаны и переплетены. В этом бесконечном узоре у каждого есть свое определенное место и предназначение. И оно совершенно не зависит от нашей человеческой логики, представлений ума и привычной картины материального мира. тело и предназначение. В этом мире все мы связаны, как элементы большого узора. И чем бы мы ни занимались по жизни, у каждого из нас есть высшее предназначение, задача, ради которой мы пришли в этот мир. Когда вы верите, что все происходит не случайно, пазлы складываются в единое целое, приходит понимание вашего пути. Интуиция включается на 200%. Это действительно полезная опция, которую можно сравнить с самой современной и продвинутой навигацией. Вам больше не нужно прокладывать себе дорогу вслепую или ориентироваться по звездам. Есть абсолютно четкий маршрут, по которому вы начинаете следовать, не отвлекаясь на перепроверки и сомнения. Самое удивительное, что этот гаджет встроен внутри вас по умолчанию с момента рождения. Его надо лишь активировать и подключить к правильному источнику. Чем мы и займемся в этой важной главе. Весь долгий путь, лежащий в основе этой книги, от знакомства с собственным телом до осознания своих духовных задач, не случайный. Так было задумано. Он отражает все процессы, которые происходят с человеком в течение жизни. В детстве мы хорошо чувствуем свое предназначение. Вспомните глаза новорожденного. Они полны мудрости и знания. Теперь нам предстоит снова погрузиться в этот период жизни, исследовать забытые детские фантазии как самый ценный клад. Ваш путь — это намного больше призвания или вопроса, чем заниматься в удовольствие, чтобы как сыр в масле кататься. Это может быть вообще не про легкость и радость. Бывает, задача настолько сложная и мощная, что человек, чувствуя этот груз, убегает от своей ноши. В алкоголь, игры с собой и другими, депрессию, лень и прочие пороки. Но как же мощно и ярко начинают светиться глаза людей, которые осознали свою миссию и перестали бегать от нее. Это движение не снаружи, а внутри себя. Проживание своей жизни с любовью и благодарностью, без ожиданий и получения материальных выгод. Этот процесс похож на цветение, когда из бутона проявляется весь потенциал растения и задумка природы. В каждом случае это потенциал, заложенный в душе, плюс задачи того рода, в который мы приходим. Через нас он получает возможность исцелиться и стать более сильным, измениться к лучшему. Это большая ответственность и работа над собой. Но когда мы создаем такое намерение, то нам даются силы преодолеть препятствия, открываются все двери и возможности. У любых сложностей всегда есть позитивная цель — научить нас чему-то, подтолкнуть к изменениям и направить, если мы сбились с пути. Именно преодоление — решение задач на уровне не только тела, но и души приводит человека к его предназначению. Так он входит в поток, где его уже ведут. Все в этом мире развивается от простого к сложному, от одной клетки к целому организму, от идеи до воплощения масштабных проектов. Так же и наше развитие. Мы берем позитивный опыт трансформации себя сперва как личности, затем как представители своего рода, и привносим его в мир, чтобы помочь большему количеству живых существ. Самый пик расцвета личности, когда жизнь обретает истинный смысл, это передача опыта, всего, что будет менять будущее в лучшую сторону. Если от вашей улыбки и доброго слова хоть кому-то стало легче, вы прервали негативную цепочку событий, то жизнь обрела огромный смысл. И для этого не обязательно управлять страной, корпорацией или благотворительным фондом. Поверьте, в своей маленькой вселенной вы можете сделать гораздо больше, чем многие пытаются в большом амбициозном мире. Умение транслировать любовь и свет гораздо важнее, чем любые другие гениальные способности. Почитайте или посмотрите на YouTube биографию «Историю жизни» Ника Войчича. Этот человек родился без рук и ног. С точки зрения социума, его жизнь была с самого начала лишена всякого смысла. но именно он стал ярким примером для миллионов людей по всему миру. Как полное принятие себя и огромная любовь в сердце открывают предназначение. Ник много путешествует, у него прекрасная жена и дети. Он выступает с мотивационными лекциями и учит людей смотреть на мир шире, выходить за рамки физического и ментального восприятия. Даже без рук можно обнимать других своей бесконечной энергией, что он и делает каждый день своей жизни. Подчас люди с физическими ограничениями показывают невероятную силу воли, жизнелюбие и позитив. Отключение тела приводит к выходу за его пределы. Что же говорить о тех, кто здоров, у кого есть абсолютно все инструменты для любых изменений? Они вам доступны уже сейчас. И чтобы осознать свои духовные возможности, вовсе не обязательно ждать кризисных ситуаций. Работа с телом в психологической практике позволяет увидеть эту невидимую связь между физикой и энергией. У меня не бывает легких случаев. Всегда приходят люди с интересной и запутанной судьбой. И процесс разматывания этого клубочка часто приводит к невероятным результатам и выводам, пониманию многогранности и совершенства мира. Запомнился один случай. Пришла ко мне женщина лет 40, с огромным желанием научиться чувствовать. По сути, она абсолютно нормальный человек, социально устроенный и реализованный, достигла много чего в жизни, бизнесе, вырастила двоих детей. И тут вдруг решила, что сколько себя помнит взрослой, никогда я ничего эмоционально не чувствовала, жила как механическая кукла, как биоробот. Логическим путем, по ее словам, она пришла к пониманию, что в этом есть какая-то проблема. И ей захотелось понять, насколько вообще это важно для жизни. В самом начале работы я обратила внимание, что ее голос совершенно лишен эмоциональных ноток. Она обо всем рассказывала ровным тоном, будто это пересказ событий из прошлых жизней или книги. Ее тело было словно заморожено и отключено от головы. Она действительно не чувствовала ничего не только в плане эмоций, но даже на уровне физиологии. Все сигналы были заторможены. Женщина не могла толком ответить, чувствует она тепло или холод, комфорт или дискомфорт в какой-то области. Работа длилась продолжительное время. Мы постепенно восстанавливали контакт с телом и эмоциями. Вскоре пришла информация о причинах такого состояния. Всплыла травма из жизни ее прабабушки. На одном из первых сеансов клиентка увидела образ женщины, которая умирала от холода. Она буквально ощутила всем своим телом это состояние, прожила его как в реальности. Это был не очень приятный опыт. Но через какое-то время кто-то из родственников рассказал давно забытую историю. Оказалось, что с ее прабабушкой действительно произошла трагедия. Она поругалась с мужем, и тот выгнал ее зимой из дома без теплой одежды. По счастливой случайности, ее нашли полуживой и спасли от холодной смерти, но у нее до конца жизни остались проблемы со здоровьем после обморожения. Моя клиентка абсолютно не знала таких подробностей, но в ее теле сохранилась память об этих переживаниях. Объяснить это с точки зрения логики невозможно, но такое случается в терапии. Мы можем проживать чужие программы, переданные по роду в виде болезней, эмоций и даже поведения. После открытия этой взаимосвязи прошлых событий и собственного состояния, у женщины произошло осознание, как много лет она жила не своей жизнью. Энергия разблокировалась. Она стала не только чувствовать и испытывать собственные эмоции, но перед ней открылся новый путь. Женщина нашла свое предназначение и начала помогать другим. Нам доступны два мира — материальный и духовный. И оба они сходятся в одной точке — нашем теле. В нем есть прошлое и будущее, история рода и отдельной личности, ключ к исцелению — и пониманию своего пути. Но все это возможно, когда мы занимаем активную позицию, готовы отдавать энергию во внешний мир. Надеюсь, что вы уже настроились на нужную волну и готовы к путешествию в поисках своего предназначения. Давайте начнем. Упражнение «Поиск своего предназначения». В этой практике я предлагаю вспомнить себя в детстве и юности. Возьмите ручку и бумагу. Напишите 50 минимум сильных сторон своей личности, способности, которые были вам даны изначально и продолжали развиваться в течение жизни. Мы подразумеваем нашу естественную предрасположенность делать что-то хорошо, чему нас не учили специально, в чем мы можем быть уверены сами и получаем подтверждение от других. Вот примерные вопросы, которые помогут вам вспомнить. Каковы ваши сильные стороны? Что получается у вас лучше всего? Каким вы были ребенком? О чем вы мечтали в детстве? Какие были ваши фантазии? Какие были ваши любимые игры? Почему? Какие свои стремления и желания вы могли бы в них реализовать? На кого вы хотели быть похожим в детстве? Ваши кумиры и любимые герои. Какие ваши сильные стороны помогают сейчас в жизни? Что вас увлекает настолько, что вы можете потерять счет времени? В чем вас считают лучшим другие, близкие, друзья, коллеги? Как ваше появление на свет изменило жизнь родителей, близких? Какую энергию вы привнесли в семью и продолжаете транслировать? Как рядом с вами чувствуют себя другие люди? Примером чего вы для них являетесь? После того, как вы вспомните свои сильные стороны, мы фокусируемся на ваших ценностях. Без чего вы не представляете свою жизнь? Для этого вам необходимо ответить письменно на вопросы. Что вас действительно интересует в жизни? Что вы любите делать больше всего на свете? Обладание чем важно для вас и почему? Ваши три любимых фильма и книги. Почему? Что их объединяет? Что вас лично трогает в их сюжетах? Вы активный творец по жизни или созерцатель? Вам комфортнее быть одному или среди людей? По каким признакам вы определяете своих людей? Какие три пункта для вас самые главные в отношениях? Ради чего стоит жить? Кто три человека, которыми вы восхищаетесь? Почему? Какой образ жизни вы хотели бы вести? Если бы у вас были неограниченные финансовые возможности, чем бы вы занимались в жизни? Какая ваша самая большая мечта? Что за ней стоит на самом деле? Ваш самый главный страх. Для чего он вам дан? Какой вы человек? Мужчина, женщина, 5-7 прилагательных. Без чего вы совершенно точно не можете быть счастливым? Если бы вы могли вернуться в прошлое, что бы вы хотели там исправить? Представьте, что вам уже 80 лет. Что бы вы сказали, посоветовали себе теперешнему? Пришло время сформулировать ваше предназначение. Прежде чем это сделать, вспомните про свои сильные стороны и ценности. Прочитайте еще раз историю своей жизни, предыдущее упражнение. Из этого можно по крупицам собрать вашу миссию. Это пазлы вашей души, индивидуальности, какими вы пришли в этот мир. Возьмите ручку и обязательно запишите своей рукой вашу цель. По сути, формулировка предназначения — это не только причина просыпаться по утрам, как икигай у японцев. Она гораздо шире понимания просто конкретного дела или работы. Я бы подчеркнула, что это вообще не связано с профессией и зарабатыванием денег, а больше про поток энергии, который помогает вам реализоваться через определенное служение в этом мире, про его качество. Задайте себе мысленно вопросы. Зачем пришла моя душа в этот раз? чем я могу быть полезен своему роду, семье, этому миру? Ради чего я все делаю? Как мое присутствие меняет картину мира? Что я привношу? Пишите снова и снова, пока не придет понимание, что ваша цель сформулирована правильно, и она вам нравится, по душе. У вас может возникнуть состояние эйфории, ощущение мурашек по коже, легкости, озарения, подъем энергии. Это значит, вы действительно попали в точку. Для примера предлагаю вам несколько вариантов других людей. «Моя душа пришла в этот мир, чтобы излучать любовь, сплотить всех через мою улыбку и позитивные отношения к жизни. Моя жизненная цель — быть источником вдохновения и пробуждать других людей. Моя душа пришла для того, чтобы передавать знания и опыт прошлых поколений, делиться полезной информацией, направлять других. Цель моей жизни — оставаться честным с собой и другими, быть примером смелости в самореализации». Как видите, в этих формулировках нет ничего о конкретных занятиях, сфере бизнеса или хобби. Но через их призму вы можете построить любое дело, учитывая важность реализации задачи вашей души. То есть, если поставить на первое место предназначение души, все остальные сферы жизни будут гармонично выстраиваться сами собой. Например, если вы осознали, что ваше предназначение — передача знаний, то сможете применить это в любой сфере, сместив фокус внимания на этот аспект. Если вы почувствовали, что ваша цель — светить другим и быть проводником к любви и радости, то, будь вы врачом, айтишником или просто мамой в декрете, вы совершенно точно можете уже сейчас начать выстраивать свою жизнь в соответствии с новым знанием. Напишите свой план жизни на ближайшие 6-12 месяцев с учетом вашего предназначения. Какие шаги можно сделать уже сейчас? В какую сторону начать движение? Как должна измениться ваша реальность, окружение, дело, интересы, быт, общение? Какими станут ваши энергия и вибрации? Что вы будете излучать в мир? Чем подробнее вы опишете все изменения, тем мощнее сформируете поток энергии и возможностей для будущего. Что на самом деле стоит за поиском предназначения? Желание быть счастливыми. Пожалуй, это и есть истинная цель — достичь этого состояния перманентно. Наслаждаться жизнью, простыми радостями, такими как рассветы и закаты, пение птиц, общение с любимыми. Счастье наблюдать, как растут наши дети, как они смеются в ответ на нашу улыбку. Все это еще и про другие вибрации тела и души. Ты остаешься человеком, но целостным на всех уровнях. Ты думаешь, дышишь, чувствуешь в унисон со своим сердцем. Ты в потоке любви по умолчанию. Это не про легкую судьбу без забот и испытаний. Это про проживание настоящей жизни, всех красок и граней, но сквозь призму света. Если жизнь не пропитана духовным смыслом, человек обречен на вечную неудовлетворенность. И ему не помогают успех, деньги, путешествия, дорогие вещи и впечатления. Все это кратковременная радость, как эйфория от алкоголя или наркотиков. Когда действие заканчивается, наступает болезненный откат. Удовлетворение собственной духовной потребности заключается в способности погрузиться в состояние радости, испытывать ее безусловно, а не как временную реакцию на что-то. Проблема в том, что люди всегда привязывают свое счастье к внешним условиям и обстоятельствам. «Буду счастлив, счастлива, когда похудею, стану богатым, встречу свою любовь, рожу ребенка» и так далее. Но посмотрите на детей. Им очень мало нужно, чтобы радоваться. У взрослых эта способность атрофируется. Мы начинаем заражать друг друга вирусом несчастий. На чем чаще фокус внимания людей? на проблемах. Мы не умеем наслаждаться, подсознательно ждем плохого. У нас предустановки на негатив. А если муж изменит, жена уйдет, работу потеряю, не закрою кредит, заболею, провалюсь на экзаменах, получу отказ? Духовный рост, по сути, ничем не отличается от тренировок на уровне тела. Когда вы начнете работать над сотворением своего нового состояния, то обнаружите множество негативных программ, застрявших эмоций. Не бойтесь своей темной стороны. Воспринимайте это как очищение. Просто наблюдайте, но не застревайте в них. Отпускайте с благодарностью. Помните фильм «Матрица»? Пробуждение не всегда приятный процесс, чаще болезненный. Но пройдя сквозь эту боль, вы окажетесь в своей реальности, где пульт управления от жизни будет только в ваших руках. Чтобы встать на путь души, нужно просто выйти из этого состояния сна, когда все происходит само по себе, без вашего участия, без вашей воли, будто бы сознание — это старая лодка, плывущая по течению, которая всегда оказывается где-то незапланированно, не понимая причин и следствий, так как в ней отсутствует управление и навигация. Мы можем всю жизнь прожить на автомате, а можем подключить более мощный ресурс — память души. Люди привыкли противопоставлять интуицию и логику. Большинство не доверяет своим чувствам, считая, что они могут ошибаться. Но на самом деле нет противоречий между головой и сердцем, если в нас открыт поток энергии, и мы следуем за предназначением. Мысли — продукт ума, опыта прошлого, научения. А чувства внутри тела — субстанция тонкая, данная нам для того, чтобы мы распознали информацию из будущего. Вспомните, когда вы впервые встретили своего любимого человека. Возможно, многие из вас почувствовали трепет, мурашки, что-то еще необычное, словно предчувствие, предвкушение того, что только будет, о чем вы пока не догадываетесь. Вы ничего не знаете, нет этого опыта, ощущение уже есть. Здесь очень важно четко сформулировать свое намерение. Например, открыть любовь в сердце, всегда находиться в потоке счастья и радости, чтобы мир отвечал взаимностью, следовать предназначению и оставаться верным своему высшему «Я». Конечно, все это приходит только с осознанностью. Когда человек чувствует некую потребность, она рождается внутри его, ее не навязывают извне. Это происходит естественным путем, как результат того, что вы уже сделали. Проработали свою энергию, начиная с тела, заканчивая родом. Помните, как и все изменения в теле, сознании и эмоциях, так и в душе возникают только при условии, что вы действуете снова и снова, не отступаете от вашей цели. Если вы поставили намерение всегда и при любых обстоятельствах чувствовать себя счастливым, то вам необходимо внутреннее знание, для чего это так важно. Какой станет ваша жизнь после? Но и этого недостаточно. Вам понадобится время и практика, чтобы прокачать эту способность. Каждый день держать фокус на счастье хотя бы несколько минут, затем часов. Так постепенно выработается новый духовный навык. Это как начать путь из точки А в точку Б. Вы же знаете, что рано или поздно окажетесь в желанном месте. Дорога может быть извилистой и трудной, не все пойдет гладко и по сценарию. Но важно продолжать движение, не сворачивать с маршрута. Будущее начинается прямо сейчас, с вашего намерения и вдоха в эту секунду. Упражнение «Дыхание свободы». Это заключительная медитация в этой книге, но, надеюсь, не последняя в вашей практике. Вы уже умеете входить в контакт со своим внутренним ресурсом. Войдите в медитативное состояние и создайте намерение. Когда я открою глаза, каждый мой вдох и выдох будут приближать меня к моему внутреннему свету. Даже если я не знаю, как это произойдет, этот путь уже построен во Вселенной. Я отпускаю все, что мешает мне двигаться к своей уникальности. Я люблю и принимаю себя. Закройте глаза. Выдохните и задержите дыхание, насколько это возможно. Будто вы под водой, и вам надо всплыть на поверхность. Сделайте первый осознанный вдох с новыми вибрациями. Почувствуйте поток чистой энергии, которая соединяет ваше тело и душу. Добро пожаловать в новую реальность!